Только я хотела набрать номер Артура и попросить провести меня в комитет, как увидела Никиту Ивашина на ходу жевавшего пирожок. Я не удивилась бы, если бы это и был весь его обед. Наверное, поэтому он так осунулся в последнее время. Он брел по скользкой плитке, норовившей опрокинуть всех и каждого, и угрюмо смотрел под ноги, ступая осторожно, точно нащупывал кочки в коварном болоте. Если б я просто встретила его на улице, не догадываясь, чем этот парень занимается, то, скорее всего, не обратила бы внимания, особенно теперь, когда он состриг свои одуванчиковые лохмы. А если б случайно и зацепилась за него взглядом, то подумала бы: «Неприкаянный неудачник». Можно ли считать таковым человека, который работает в Следственном комитете России? Или большой удачей такую работу не назовешь? В самом деле, много ли счастья вечно копаться в крови и грязи? Не стервятники же, чтобы получать от этого удовольствие. Артур Логов тоже неудачник. Почему-то он мне таким не казался. В чем разница между ними? Увлеченность тем делом, которым они занимаются, красит ли она? Логову работа явно была в радость. Может, ему удавалось не замечать трупного запаха и разлагающейся плоти, сосредоточившись на головоломках. Мне ведь самой понравилось распутывать хитроумные узлы, сплетенные криминальными умами. А Никите, похоже, не особо. Когда я, выскочив перед ним, как чертик из табакерки, перегородила путь, Никита шарахнулся, и на мгновение лицо его стало собранным и даже злым. Но, узнав, он взглянул на меня глазами больной собаки. Честное слово, его протест научился выражать те же чувства, что и живой глаз. «Что с тобой?» — вырвалось у меня. «Ничего такого». Он опустил взгляд и уставился на пирожок, который не решался доесть в моем присутствии. Я заверила, взяв его под руку: «Жуй спокойно, меня не стошнит. Проведешь меня в допросную? Логов там рвет на части предполагаемого убийцу. Я хочу полюбоваться зрелищем». «Что?» Никита остолбенел, и пришлось силой сдвинуть его с места. Швырнув остаток пирожка в урну, он процедил: «Значит, вы его взяли? Без меня?» «Так получилось». Я почувствовала себя виноватой. Покопавшись в сумке, я нашла пачку влажных салфеток, достала одну и протянула Никите. Он вытер руки с таким мрачным видом, точно смывал чужую кровь. На меня он старался не смотреть. «Знаешь, иногда мне кажется, что Логов вообще забывает о моем существовании. Ему хватает тебя». «Ты ревнуешь?» — восхитилась я. «Нет, что за бред? Он же не женщина». Ревность проявляется не только в любви. Это прозвучало несколько наставительно, и я смягчила тон улыбкой. Но Ивашин ее не заметил. Сейчас он выглядел еще более несчастным, чем до встречи со мной. А я-то думала, Никита обрадуется мне. «Ну, извини, что так вышло. Мы не особо и подозревали этого парня, а он бросился бежать, сам себя выдал. Вот видишь». Голос Никиты наполнился горечью. «А я даже не понимаю, о ком именно ты говоришь». «Максим Вершинин, продавец магазина «Художник», — пояснила я. «Это он зазвал Стеллу, Галю Трофимову, на вписку. Сейчас Артур допрашивает его». «Ясно». «Ну, не злись», — я пихнула его в бок. «Пожалуйста». «При чем тут злость? Я просто чувствую себя лишним». «Господи». Он явно пытался заставить меня расплакаться от жалости к себе. Это была нечестная игра. Но у меня язык не поворачивался упрекнуть его в этом. В конце концов, Никите сейчас действительно приходилось еще труднее, чем мне. У меня был Артур, а он лишился даже сережки, который теперь не высовывал носа из дома. Логову никак не удавалось дожать скинхеда. На чистосердечное признание тот не шел, а другие свидетели строили из себя дураков. Нигде не был, ничего не видел. Оставалось ждать суда, чтобы предъявить показания Сереги Малышенкова. А до той поры Логов запретил ему даже по телефону болтать не то что выходить на улицу. Наверное, он там уже с ума сходил. Но я не успела найти нужные слова, чтобы подбодрить Никиту, потому что в этот момент из дверей комитета вылетел Артур. В глазах его горел уже знакомый мне охотничий азарт. «Поехали, поехали!» — выкрикнул он на бегу, даже не удивившись. Потом на секунду притормозил и, бросив взгляд на Ивашина, мгновенно оценил ситуацию. «Ты тоже!» Надо было видеть, как Никита просиял. В этот момент он как никогда был похож на ребенка, такого милого, что у меня просто сердце зашлось от нежности. Передо мной был малыш, который уже не надеялся получить подарок от Деда Мороза, и вдруг обнаружил под елкой огромный блестящий сверток. Я готова была расцеловать Артура за то, что он оказался гениальным психологом. «Куда мы?» — спросила я, привычно юркнув на пассажирское сиденье впереди. Никита забрался назад и шумно сопел от радости. Включив зажигание, Логов пояснил. «Нужно срочно найти Лизу». «Прохоренко опять?» «Это она организовала ту вечеринку», — проговорил Никита вслух, но больше для самого себя. «Мы и так это знали». «Разве она не все нам рассказала?» «Честно говоря, мне совершенно не хотелось встречаться с ней после ее лесбийских намеков». Но Артур не услышал меня. Когда он так уходил в себя и что-то напряженно обдумывал, я старалась не мешать, ведь обиднее всего потерять ход мыслей. Со мной такое тоже случалось, и потом хотелось вопить от злости и кусать локти. Я знала, что он все выложит, когда сам разложит по полочкам, и решила не отвлекать его. Тем более мне не терпелось продолжить рассказ, который начала писать вечером, и я уткнулась в телефон. Меня все сильнее затягивала возможность жить параллельно в двух мирах, которые никак не пересекались. Ну, может, крошечные точки соприкосновения были, но постороннему они не бросились бы в глаза. У меня сердце колотилось как сумасшедшее, когда я снова видела людей, населяющих придуманную мной реальность. Трудно было поверить, что они не существуют на самом деле. Для меня они были самыми, что ни на есть, настоящими. Я так переживала за них и даже пыталась помочь, но чаще всего они поступали так, как считали нужным, а мне оставалось лишь обрисовывать их жизнь словами. И мне это казалось самым увлекательным делом на свете.